Ну что, отец, невесты в вашем городе есть? Больше вопросов не имею. Не надо, я вас боюсь. Пойдем в номера. В номера. Не надо, надо, не надо, надо. Ум русского кота был очень гибкий. Как с наркотой произошел облом. Подумал кот, что уж по всем прикидкам давно пора открыть публичный дом. И кот собрал все нужные бумаги, всем, кому надо, сколько надо дал. Обмыл в темнадо в ресторане в Праге, и все бумаги кот поутверждал. А чтобы больше каверзных вопросов про дом публичный кто не задавал, чтоб не строчили кляузы доносов, он скромненько досуг его назвал. Та-та-та-тай-та-тай-тай-та. Такой досуг у русского кота. Та-та-та-тай-та-тай-тай-та. У нового русского кота. Построил дом огромный прямо в центре. Вокруг натыкал красных фонарей. Народу валом, как на Пасху в церкви. Все на досуг спешат сюда скорей. По высшему разряду все в досуге. И развлечения есть на вкус любой. Массаж, эскорт и прочие услуги. Ну а шестой этаж весь голубой. Та-та-та-тай-та-тай-тай-та. И денежки рекой у кота. Та-та-та-тай-та-тай-тай-та. У нового, у русского кота. А что вы для изюминки особой? Сидит там в клетке садомазохист. Он весь в цепях и в коже, взгляд суровый. Все говорят, он бывший террорист. И вот однажды кот в лифте поехал. Массаж принять и отдохнуть потом. И надо было выйти-то на третьем. А он случайно вышел на шестом. И видит, кто-то смотрит так серьезно. И кот от страха мелко задрожал. Он кинулся назад, но было поздно. Зубами прутья мазохист разжал. Подумал мазохист, клиент пассивный. Схватил кота и рот ему зажал. Но поскольку кот наш был красивый, то он его три ночи ублажал. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть в натуре красивым таким. Та-та-та-тай-та-тай-та-та-та-та.